Глава 25. Одинокий. Проблемы появились сразу, как мы вышли из лифта. На плечи навалилось ощущение чужого присутствия. Да такое тяжелое, что становилось трудно дышать. Седьмой среагировал практически мгновенно, помогая выставить ментальный щит. Остальным пришлось куда хуже. Здесь только у меня имелся личный магический конструкт. «Что это за странное ощущение?» — выдавила Алиса, вернув себе самообладание. «Полагаю, нас сейчас так своеобразно поприветствовали», — ответил ей, одновременно с этим завершая сканирование ближайшего окружения. «Хоть на это комплекс еще мог сгодиться». В этот момент по всей башне вновь прокатилась волна сильнейшей дрожи, и в отличие от того, что было раньше, эта дрожь не прекращалась, все нарастая. Шпиль умирал, и сражение опор мира непроницаемых и скульпторов лишь ускоряло его смерть. А вместе с ним погибало и соцветие. Не сговариваясь, мы все бросились вперед. Опоры создали вокруг нас с Алисой что-то вроде квадрата, стараясь любым способом защитить. Благодаря седьмому мы все хорошо знали, что нас ждет на последнем этаже, и сам маршрут не был каким-то сложным. Строение главного модуля управления шпилем во многом походило на то, что мы видели несколькими этажами ниже. Та же башня, возвышающаяся на несколько этажей. Вот так сходу и не скажешь, что это строение управляет всем шпилем. За время, пока мы поднимались сюда, седьмой, не останавливаясь, вываливал на меня все больше информации по строению древних. Оно было инструментом создания миров и поддержания в них жизни, но вот чего я пока так и не понял, так это того, зачем эти древние строители создали такое сложное строение, как шпиль. К сожалению, у седьмого просто не хватило времени на то, чтобы объяснить это. От ушедших не туда мыслей меня отвлекло появление единственного обитателя этого этажа. Навстречу нам, словно из пустоты, шагнул мужчина и сходу швырнул волну невероятно плотной энергии. Пространство этажа дрогнуло, выгибаясь точно в кривом зеркале под действием невероятной мощи непроницаемого. Время для меня замедляет ход. Группа стражей, ожидающая чего-то подобного, понимая, с кем имеют дело, среагировала мгновенно, создавая практически идеальный магический щит и соединяя свои усилия, чтобы удержать его в момент столкновения с волной. Вижу, как лицо одного из стражей, молодого с виду парня, искажается болью. Из его глаз появляются две кровавые дорожки, но это его, похоже, мало заботит. Мгновение, и я превращаюсь из наблюдателя в активного участника, бросая комплекс вперед. Мы все прекрасно понимали, что шансов победить в прямом столкновении с непроницаемым практически нет, но этого и не требовалось. Нужно только заставить его отступить и получить возможность прикоснуться к модулю управления. На словах все очень просто, а вот в действительности... Рывок комплекса поддержки боевой брони стремителен. Если бы не компенсаторы, предполагаю, меня бы уже вывернуло от такого ускорения. Недавнее снятие ограничений творит чудеса. Жаль, что в таком режиме комплекс уже через пару минут превратится в груду металлолома. Остается надеяться, что это не произойдет в критически важный момент. За моей спиной точно так же рвется вперед сестра. Думаю, у нас будет только одна возможность использовать полную силу комплекса, пока непроницаемый не понимает его возможности. Оказываюсь на расстоянии гарантированного поражения. Опоры мира обрушивают на врага ураган ответных ударов. Без особого толка, судя по тому, что мне показывает комплекс. Непроницаемый не обращает на них никакого внимания, разворачиваясь в мою сторону. «Носитель, я ощущаю изменение реальности, направленное в вашу сторону, мощностью в несколько юм», успевает сказать седьмой, перед тем, как я разряжаю оба метателя. Усиленные снаряды инициативы «Трибунал», предназначенные для борьбы со скульпторами, врезаются в непроницаемого за миг до того, как он завершает свое движение. С такого расстояния промахнуться попросту невозможно. Одновременно со мной в противника разряжает свои метатели Алиса. Стражи белых драконов, прекрасно зная, на что способен каждый из выстрелов, успевают выставить магические щиты и отойти на относительно безопасное расстояние. Четыре огромных шара, сотканных из бушующего синего пламени, накрывают непроницаемого, закрывая от датчиков моей боевой брони. Наш противник пропадает внутри яростного пламени, и это первый шанс. Пока все проходит так, как предположил седьмой, и это наш самый большой успех. В попытке захватить нас с Алисой враг решил сосредоточить свои силы на опорах мира. С точки зрения непроницаемого мы были слишком слабы, чтобы обращать на нас внимание. И, как оказалось, очень зря. 4 усиленных заряда метателя способны стереть в порошок половину квартала столицы. Не то, с чем можно шутить. И они могли потрепать даже скульптора, особенно с такого небольшого расстояния. Правда, и для нас эти снаряды несли большие проблемы. Не думаю, что без помощи драконов мы с Алисой справились бы с тем, что произошло в следующие после взрывов секунды. Передо мной вспыхивает пространство. Магический щит, установленный драконами, покрывается трещинами, но выдерживает. Основной удар все равно приходится по непроницаемому. Миг, и вот уже мы с Алисой бежим в сторону возвышающегося здания главного модуля управления, а за нашими спинами все сильнее разгорается синее пламя метателей. Над нашими головами проносятся опоры, стараясь прикрыть от ответного удара противника, если тот попытается атаковать. Не глядя, я успеваю еще один раз разрядить оба метателя в сторону бушующего урагана синего огня. Никто из нас не верил в то, что непроницаемый остановлен. Более того, я даже не был уверен в том, что мы смогли его хотя бы легко ранить. Отвлекли, но не более. И словно в подтверждении моих мыслей, наш противник наконец ответил. Мы не смогли добежать до модуля каких-то пары сотен метров, когда на нас обрушили само небо. Понятия не имею, что там непроницаемый сделал, но нас приложило знатно. Комплекс поддержки боевой брони и без того уже работал на износ, грозя в любой момент развалиться. А тут еще по нам прилетело с такой силой, что я даже на несколько секунд, похоже, потерял сознание. Пришел в себя, засыпанный землей, чуть ли не до головы. Где-то в вышине неба опоры мира вместе атаковали появившегося из ниоткуда непроницаемого. Слишком быстро он пришел в себя и остановил пламя метателей. Нам чуть-чуть не хватило. «А где Алиса?» Перед глазами сплошные красные надписи комплекса, кричащие о его критическом состоянии. «Похоже, на этом все. Добегался. Одним движением использую аварийный выход и оказываюсь на полузасыпанной землей спине комплекса. Чтобы достать одинокого из специального контейнера, еще секунда. Возле появляется на призыв Ишкафель, не стесняясь в выражениях, пробегается по участку сада, превращенному в изрытое поле с поваленными деревцами. «Ваша сестра находится в полусотне метров на север. Ей удалось подобраться к модулю ближе всех, носитель». Магический конструкт наконец проснулся. «Ей, как и вам, не удалось сохранить комплекс». «Понял. Спасибо, седьмой». Поблагодарил я его и, подав сигнал белому тигру следовать за мной, направился к точке, где сейчас находилась Алиса. Над головой в этот момент грохнуло так, что сработала автоматическая защита боевой брони, ограждающая меня от контузии. Заметил, как по небу с большой скоростью скользнул огромный змей, напарник женщины-медиума, с которой мы даже успели немного пообщаться в редких перерывах между всей этой суматохой. Опоры мира сейчас всеми силами пытались противостоять непроницаемому, вот только среди них не было главы клана или хотя бы того сумасшедшего старика. И сейчас им приходилось очень сложно. Я чувствовал, что как минимум двое из пятерки драконов серьезно ранены, а оставшиеся трое чудом держались. 50 метров до Алисы преодолеваю в несколько секунд. Белый тигр уже стоит возле рухнувшего комплекса сестры. Наклонившись, он прислушивается к чему-то. Но уже сейчас я хорошо чувствую, что Алиса не пострадала. Хоть ей и досталось. В отличие от меня, сестру приложила основательно, да еще и присыпала землей. Пришлось потратить еще с десяток секунд, чтобы магическим импульсом расчистить проход к эвакуационному люку комплекса и вытащить из него сестру. Благо, та была лишь немного оглушена, но уже приходила в себя. Медблок ее брони, судя по данным, вколол ей несколько инъекций тоника, приводя в порядок. Это серьезно помогло. Достаточно мне было оторвать с мясом люк, как сестра выскочила из него. Еще 2 секунды на то, чтобы вытащить посох скульптора, и вот уже мы несемся к виднеющемуся впереди зданию модуля управления. Вот только понятно, что не успеваем. Слишком уж хорошо ощущается на нас внимание непроницаемого. В небе опять что-то взрывается, и по ярусу проносятся яростные волны, искажающие реальность. Враг ударил чем-то настолько убойным, что в один миг разбросал, словно детей, наше прикрытие. «Проклятье!» Мысленно кричу Ишкафелю. «Времени нет, и прямо сейчас мы столкнемся с непроницаемым. В такой ситуации помощь тигра станет крайне важна. Сам процесс слияния мы отработали, хоть и не до мелочей, но все же неплохо. Другое дело, что практики работы вместе у нас не имелось. Слияние с хранителем-защитником, каким был и Шкафель, значительно увеличивает силу и выносливость медиума, но из-за малой практики, не думаю, что это сыграет действительно важную роль. Миг, и вот уже белый тигр сливается с моей тенью, а я ощущаю в себе значительно возросшую силу. Жаль, в боевой броне это нельзя толком реализовать. Чего не скажешь об увеличившейся магической мощи. Сейчас я вплотную приблизился к возможностям опоры мира, а Ишкафель, слившийся со мной, подарил еще и обострившиеся чувства и реакцию. Вновь слышится гулкий взрыв. На этот раз ровно над нами. Ножны одинокого летят в сторону. Сейчас они только помешают. Чтобы ударить, я должен увидеть врага. Не обязательно визуально, но хоть как-то. Непроницаемый, похоже, решил не показываться, чтобы не давать нам такой возможности. До модуля оставалось меньше десятка метров, когда по нам с Алисой прилетело. Да так, что меня припечатало к месту, где я в этот момент находился. Словно заклинание пут, только такое сильное, что остановило движение всего, что находилось вокруг модуля. «Носитель, я могу освободить вас и Алису от этих оков, но это будет работать лишь пару секунд, пока непроницаемый не изменит созданное им плетение». Тут же прозвучал голос седьмого. «Это грубое использование чистой магической силы. В него влито очень много, но обойти такое вполне возможно, используя простейшие заклинания кинетического щита, слегка измененное. Только его действия хватит на то, чтобы дать вам свободу на пару секунд». «Хорошо, начинай подготовку», — сказал ему и с трудом перевел взгляд на Алису. Под этой силой даже дышать было тяжело. По-хорошему, сейчас бы связаться с сестрой и предупредить ее. Но как это сделать, когда даже вдохнуть тяжело? В глубине души заворочился белый тигр. Его раздражение можно легко почувствовать. Ишкафель готов был броситься на врага и разорвать его на куски. Настроение тигра передавалось и мне. Приходилось делать над собой усилия, чтобы успокоиться. Благодаря обострившимся чувствам после слияния, я хорошо чувствовал 3 из 5 опор. Жаль, только слишком далеко. Где еще двое, оставалось только гадать, и я очень надеялся, что враг не убил их. К слову о нем. Непроницаемый вновь проделал свой трюк с появлением из пустоты. Миг, и вот он уже стоит передо мной, пристально разглядывая. Как мы с седьмым и думали, у непроницаемых, в отличие от утренней звезды, не было возможности найти родословную управляющих, и они решили воспользоваться нашей с сестрой помощью. Именно это объясняло, почему мы все еще живы. Эта тварь не могла сразу разобраться, кто точно является носителем родословной, и вынуждена устраивать представление с догонялками. Не скажу, что наше с конструктом предположение не было риском, но пока он оправдывается. «У вас будет только одна попытка, носитель», — слышится едва различимый голос седьмого. «Я помню. Жду, когда непроницаемый подойдет максимально близко». Уверен, что тот уже должен проверить меня и сейчас хотел что-то сказать. Предполагаю, предложить сделку. Это первое, что напрашивалось. Мы с сестрой были его ключом к модулю управления, а значит, он попробует уговорить перед тем, как пытаться угрожать. И я угадал. Остановившись в паре шагов от меня и Алисы, мужчина с ледяным взором вдруг заговорил. Рубленными и простыми фразами, словно робот. «Я даю тебе выбор. Помочь нам и жить. Или потерять свою личность и умереть. Ты лишь сосуд, и захватить его будет просто». «Но нужно время, а его у тебя нет. Очень скоро шпиль рухнет», — договорил я за непроницаемого. «Твой выбор?» — между тем спросил тот. «Седьмой, давай!» Приказываю конструкту, и в ту же секунду чувствую необычайную легкость во всем теле. Очень надеюсь, что сестра все поймет и успеет сориентироваться. Главная надежда у меня именно на Алису. Перед мысленным взором появляется хорошо знакомая мантра, только на этот раз немного измененная мной и конструктом. «Ты надежда, изменчив подобно воде, стремителен подобно вихрю, безжалостен подобно пламени, смертоносен подобно моей воле. Взываю к тебе, уничтожь всех врагов моих, вставших у нас на пути». Одинокий у меня в руке тут же приходит выступление. Непроницаемый понимает, что творится что-то странное, пытаясь разобраться, но уже не успевает. Слишком уж близко он стоит ко мне. Первое движение. Ярость. 4 стремительных разреза. Практически в упор. Увернуться или парировать такое трудно, особенно когда в движение влита такая прорва силы. Сейчас я использовал все, что у меня было, включая полученную силу от белого тигра. Несмотря на это, мужчина умудряется парировать все 4 удара голыми руками. Одинокий лишь оставляет на них глубокие раны, но не более. Без разницы. Это все равно только начало. Я еще не закончил, а двигаться становится все легче. Непроницаемый уже собирает силы для защиты, наплевав на наше сдерживание. Второе движение — зверство. Мой следующий удар чуть не срезает мужчине руку. В последний момент он успевает изменить движение магии в своей кисти и отбивает эту атаку. Третье движение — безмолвие. Становлюсь еще быстрее, обрушивая на непроницаемого веер атак и не позволяя обратиться к собственной силе. Жаль, удается это лишь отчасти. Шлем легкой боевой брони разлетается на мелкие осколки под ответной атакой врага, но благодаря безмолвию сам я ничего не чувствую. И судя по дрогнувшему взгляду, для непроницаемого моя устойчивость оказалась сюрпризом. Одинокий такое ощущение становится длиннее. В голове набатом бьет чувство опасности, которое приходится игнорировать. Четвертое движение — отчаяние. Небольшая территория вокруг нас с мужчиной взрывается от урагана атак духовного клинка. Непроницаемого буквально вбивает в землю, но незаметно, чтобы ему было до этого дело. Вижу, как он с огромной скоростью собирает вокруг себя доступную энергию, и от этого колокола в голове еще сильнее бьют, предупреждая об опасности. 4 последовательных движения, и он даже не поморщился. Пятое движение — наказание. 4 удара. Простых с виду, вот только первая же моя атака оставляет глубокую борозду на теле непроницаемого. Вторая отбита с огромным трудом. Третья с еще большим трудом отклонена, а вот четвертая чуть не застревает в руке. И если бы не острота одинокого, для меня это могло бы окончиться крайне печально. В глазах мужчины уже не удивление, а ярость. Он выплескивает на меня всю собранную силу, словно забыв о желании использовать мою родословную. Возможно, посчитав, что с Алисой будет проще договориться. Плевать. Пора показать всем, и себе в том числе, что такое сила последовательных ударов создателей. 6 движение — затмение. На клинке появляется яростное черное пламя, мгновение, и оно срывается с места, рассекая мир на 2 равные половинки. Ярус вздрагивает. Столкновение 2 энергий, затмение и удар непроницаемого порождает 1000 вихрей, сошедшей с ума магической энергии. Реальность начинает трескаться. Предполагаю, сейчас якоря шпиля всеми силами пытались остановить происходящее разрушение на этаже. Затмение, точно нож сквозь масло, проходит через удар мужчины, разрушая его, и продолжает падать на непроницаемого. Как там говорил 7-й? Последовательные движения создателей способны сокрушить даже опору? На таком расстоянии увернуться от удара невозможно. Мужчина поднимает руки и в следующую секунду с удивлением смотрит на обрубок правого предплечья. К сожалению, к этому моменту импульс 6-го движения замедляется, и это все, чего удается добиться. Краем глаза вижу, как к непроницаемому подбирается Алиса. Чувствую, что в любой момент потеряю сознание. Перед глазами двоится, но все равно продолжаю. Слишком многое стоит на кону. 7-е движение. Совершенство. Последнее из освоенных мной движений. И это впервые, когда я использую его на практике. Рукоять одинокого в обеих руках. Замах и стремительный удар сверху вниз. Мир сходит с ума. Чувствую во рту горечь. Такое ощущение, что все мои внутренности в один миг превратились в кашу. Непроницаемый поднимает руки вверх. В его глазах я вижу непроглядную черноту. Очевидно, и он тоже использует что-то невероятно мощное. Одинокий падает, словно гора, на выставленную в защите уцелевшую руку существа, пришедшего извне. Мир ломается на 1000 частей в момент соприкосновения, и вместе с ним разлетается на куски клинок одинокого. Половина тела непроницаемого горит черным огнем. Слышу, словно бы издалека, его яростный рев, переходящий в захлебывающееся бульканье. Алиса буквально в этот же момент оказывается за спиной врага и насквозь протыкает того острым концом посоха. Оружие скульпторов без труда разрывает прочнейшее тело непроницаемого, убивая того на месте. Я же не могу оторвать взгляда от своих рук, в которых все еще сжимаю рукоять одинокого, с кривым обломком вместо клинка.